Зощенко работает над повестью «Перед восходом солнца» на фоне трагических событий, связанных с репрессиями. 1937 год ознаменовался для него арестом близких, знакомых, мужа и жены Авдашевых, после которого семья Зощенко принимает их 16-летнего сына. Впрочем, к самому Зощенко судьба пока благосклонна. Несмотря на косые взгляды многих критиков, его избирают в президиум Ленинградского отделения ССП, даже награждают орденом Трудового Красного Знамени. В это время пишутся предназначенные специально для дошкольников так называемая «житийная книга» «Рассказы о Ленине» 1939 года, автобиографический цикл «Лёля и Минька» 1938-1940 годы. Великая Отечественная война застала Михаила Зощенко в Ленинграде. Он подает заявление о принятии в Красную армию и получает отказ по состоянию здоровья. Теперь Зощенко главным образом сосредоточен на темах, продиктованных военным временем. В соавторстве с Евгением Шварцем пишет пьесу «Под липами Берлина», готовит передачи на радио, газеты публикуют его антифашистские фельетоны. С началом блокады он эвакуирован в Алма-Ату, зачислен сценаристом на переведенную в Среднюю Азию студию «Мосфильм». Здесь он вплотную приступил к работе над книгой «Перед восходом солнца». Зощенко закончил ее в Москве осенью 1943 года. Первые главы появились еще весной 1943 года в журнале «Октябрь», остальные – лишь спустя много лет после смерти автора. Признанное идеологически вредным, произведение было запрещено к печати, а его публикация прервана. Отказ печатать книгу оказался неожиданным. Готовые страницы буквально накануне получили общее одобрение при обсуждении в октябре. Более того, автору предложили ускорить работу над рукописью. Зощенко обращается за помощью к Сталину. Он просит дать распоряжение проверить ее книгу более обстоятельно, чем это сделано критиками. Надеется. Ответ не заставил себя ждать. Зощенко объявлен мещанским хлюпиком, нудно копающимся в собственном интимном мирке. Обстоятельства вновь показали свою силу и превосходство над личностью. Положение стало тяжелым не только в духовном, но и в материальном отношении. Зощенко пришлось уйти из редколлегии журнала «Крокодил». Появились опасения лишиться продуктового пайка. Последовали объяснения с органами. Беседа в управлении МГБ по Ленинградской области в июне 1944 года. Счастье окончательно отвернулось от Михаила Зощенко после печально известного постановления ЦК ВКПБ 1946 года о журналах «Звезда» и «Ленинград». «Почему я недолюбливаю людей вроде Зощенко?» – произнес Сталин перед выходом постановления. «Потому что они пишут что-то очень похожее на рвотный порошок. Он не имеет права приспосабливаться к вкусам людей, которые не хотят признать наш строй. Разве этот дурак, балаганный рассказчик, может воспитывать?» Смотрите запись Д. Ливаневского. Цитата по «Томашевский Ю. Судьба Михаила Зощенко». Зощенко Михаил. Собрание сочинений в пяти томах. Москва, 1994 год, том 5, страница 352. Так называемый медицинский дискурс Михаила Зощенко. Сталин был точен в оценке. Перед восходом солнца и есть так называемый рвотный порошок, своеобразное средство вывернуть себя наизнанку, чтобы не по капле, а сразу выдавить из себя все, с чем не можешь жить и выздороветь. «Нет сомнения», – пишет Зощенко, ставя себе диагноз, – «это был весьма тяжелый случай психоневроза. Гибель была неизбежна. Гибель от голода, страха и, быть может, даже от жажды. Страх наказания и мания преследования могли иметь место в финале. Этот страх цепко держал меня в своих объятиях. Он сжимал меня тем сильнее, чем глубже я проникал в тот поразительный мир, законы которого я так долго не мог понять. Но я проник за порог этого мира. Свет моего разума осветил ужасные трущобы. и тогда объятия страха стали ослабевать и, наконец, прекратились. Враг бежал.